овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пожити твои обильны, голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь мне другом, ангел в мире охраняй. Нас веди небесным лугом, а заблудших выручай. О, Иисус мой, о, Иисус мой, и грехи сделай сердце мне способным вечный твой завет любить. Дай любовь ко мне подобную,